Сонет 72. Чтобы не мог тебя заставить свет рассказывать, что ты во мне любила, забудь меня, когда на склоне лет иль до того возьмет меня могила. Так мало ты хорошего найдешь, перебирая все мои заслуги, что поневоле, говоря о друге, придумаешь спасительную ложь. Чтоб истинной любви не запятнать каким-нибудь воспоминанием ложным, меня скорее из памяти изгладь. Иль дважды мне ответ придется дать за то, что был при жизни столь ничтожным, и что потом тебя заставил лгать.